Глава 10. Глафира Семеновна утром проснулась первой, открыла глаза, потянулась под жиденьким пуховиком, заменяющим в Германии теплое одеяло, и проговорила: «Николай Иванович, ты не спишь?» В ответ на это послышался легкий всхрап и скрипнула кровать. Николай Иванович перевернулся на другой бок. «Коля, вставай! Пора вставать. Смотри, как мы проспали. 11 час. Когда же мы будем осматривать город? Ведь надо умыться, одеться, чаю напиться, послать за нашим багажом и отыскать наши саквояжи и подушки. Ведь здесь, в Берлине, мы решили пробыть только один день». Николай Иванович что-то промычал, но не пошевелился. Жена продолжала его будить. «Вставай! Проспишь полдня, так много ли тогда нам останется сегодня на осмотр города?» «Сегодня не осмотрим, так завтра осмотрим. Куда торопиться? Над нами не каплет», — пробормотал муж. «Нет, уж как ты сам хочешь, а в немецкой земле я больше одного дня не останусь. Поедем скорее в Париж». «Что это за земля, помилуйте? Ни позавтракать, ни пообедать нельзя настоящим манерам без телеграммы. Питайся одними бутербродами. К сухоедению я не привыкла». Глафира Семеновна быстро встала с постели и принялась одеваться. Николай Иванович протянул руку к ночному столику, вынул из портсигара папиросу, закурил ее и продолжал лежать, потягиваясь и покрякивая. «Да, и сегодня прошу тебя сделать как-нибудь так, чтобы нам здесь можно было пообедать настоящим манером с говяжьим супом и горячими бифштексами или котлетами», — просила Глафира Семеновна мужа. «Здесь такой обычай, чтобы обедать проезжающим по телеграмме. Ну, пошли им в гостиницу откуда-нибудь телеграмму. Закажи обед. Ну их, пусть подавятся». «В гостинице-то, я думаю, можно обедать и без телеграмм. Телеграммы только для станций на железных дорогах», — отвечал муж. «Все-таки пошли телеграмму. Расход невелик, а, по крайней мере, тогда пообедаем, наверное. Телеграмму я тебе сама напишу. Я знаю как. Готель Берлин, Дине инфирь ур, и потом нашу фамилию. Даже и не Дине», — поправилась Глафира Семеновна. «Дине — это по-французски, а по-немецки «митаг». «Митаг инфир ур». Вот и все». «Лучше же прежде спросить кельнера. Я уверен, что для Берлина телеграммы не надо», — стоял на своем Николай Иванович. «Ну уж это спрашивать, так, наверное, перепутаешься. Скажут «да», а потом окажется, что «нет», и сиди голодным. Беда, а за границей без языка. Вот ежели бы мы говорили по-немецки настоящим манерам...» «Вдвоем-то как-нибудь понатужимся». «Нам и так придется много натуживаться. Багаж надо добывать, саквояжи и подушки разыскать. Да что ж ты валяешься-то? Вставай! Смотрю уж 11 часов!» Глафира Семеновна возвысила голос и сдернула с мужа пуховик. Муж принялся одеваться. Через несколько минут супруги умылись, были одеты и звонили кельнера. Тот явился, поклонился и встал в почтительной позе. «Самовар!» — обратился к нему Николай Иванович. «А те не надо. Те у нас есть. Цукер также есть». Кельнер глядел на него во все глаза и, наконец, спросил: «Те вашен си, майн хэр?» «Не те, а просто самовар без цукер и без те». «Глаша, как самовар по-немецки?» «Постой, пусть уж просто чай несет. Может быть, самовар принесет?» «Да зачем же, ежели у нас есть свой чай?» «Ничего, Где тут с ним объясняться? Видишь, он ничего не понимает из нашего разговора. Брингензи те на двоих, те фюр цвай. «Шеннен си аух броден бате, мадам?» — спросил кельнер. Глафира Семенна поняла и отвечала. «Я-я, броды бутер, да брингензи цитрон, брингензи кезе, и брод побольше, филь брод. Я, Николай Иванович, ужасно есть хочу». Кельнер поклонился и стал уходить. «Постойте, вартензи!» — остановила его Глафира Семенна. «Флейш, можно бринген?» «Я говядины, Николай Иванович, заказываю. Может быть, и принесут. Флейш брингензи, кальт флейш». «Кальт флейш, мадам?» «Кальт, кальт, только побольше, филь». Явился чай, но без самовара. Кипяток, или лучше сказать, теплую воду подали в большом молочном кувшине. «А самовар? Перштензи? Самовар?» — спрашивала Глафира Семенна. «Самовар мит угли с угольями?» «С огнем! Мит фейер!» — старалась она пояснить и даже издала губами звуки «пф, пф, пф, пф, пф, пф, пф», изображая вылетающий из-под крышки самовара пар. Кельнер улыбнулся. «Севахен, ты машин!» «Да, да, я, та машина!» — подхватила Глафира Семенна. «Вот поди ж ты, какое слово забыла! А ведь прежде знала. Ты машина!» «Ты машина, абен верних, мадам!» «Das wird seltene Frag bei uns!» «Nein!» «Nein!» — отрицательно потряс головой кельнер. «Извольте видеть, нет у них самовара!» «Ну, Берлин! В хорошей гостинице даже самовара нет, тогда как у нас на каждом постоялом дворе! Ну, а кипяток откуда же мы возьмем?» «Heis Wasser!» «Hier!» — указал кельнер на кувшин. «Здесь? Да это какой же кипяток?» «Это просто чуть тепленькая водица. Даже и пар от него не идет. Нам нужен кипяток. Ферштензи? Кипяток. Хейсвассер. И, наконец, тут мало. Тут и на две чашки для двоих не хватит. А мы хотим филь. Много. Мы будем пить по пяти, по шести чашек. Ферштензи, фюнф, зекс, тассе». «Брось, Глаша, ну их к лешему. Как-нибудь и так напьемся. Видишь, здесь, в немецчине, все наоборот, все шиворот на выворот. На перинах не спят, а перинами покрываются. Кипяток подают не в чайниках, арбузах, а в молочниках», — перебил жену Николай Иванович. «И обедают по телеграмме», — прибавила та. «Гензи!» — кивнула она кельнеру, давая знать, чтобы он удалился, но вдруг вспомнила и остановила его. «Или нет, постойте. Нам нужно получить наш багаж со станции. Багаже бекомен. Вот квитанция. Хир квитанс!» — подала она кельнеру бумажку. «Ман как?» «О, я, мадам!» — отвечал кельнер, принимая квитанцию. «Ну так брингензи. Да вот еще квитанс от телеграмма. Вирхабн», — начала Глафира Семенна, но сейчас же остановилась и, обратясь к мужу, сказала: «Вот тут-то я и не знаю, как мне с ним объясниться насчет наших саквояжа и подушек, что мы оставили в поезде. Ты уж помогай как-нибудь. Хир телеграмма. Верхабен в вагоне. Наши саквояжи и подушки ферлорен. То есть не ферлорен, а геляссен в Кёнигсберг. А саквояжи и подушки фарен им Берлин». Кельнер стоял, слушал и таращил глаза. «Саквояжи и подушки? Ферштейн?» — старался пояснить Николай Иванович. Снял с постели подушку и показал кельнеру. «Риссен?» — спросил кельнер. «Вот-вот, киссен. В вагоне геляссен. Верхавен геляссен и телеграфирован». Кельнер взял квитанции от багажа и на отправленную телеграмму и удалился. «Бьюсь об заклад, что ничего не понял», — воскликнул ему вслед Николай Иванович. «Как не понять? Наверное, понял», — отвечала Глафира Семеновна. «Я ему все обстоятельно сказала. Я теперь уж многие немецкие слова вспомнила и говорю лучше, чем вчера. Да и вообще научилась в дороге. Это ты только ничему не можешь выучиться». Она принялась пить чай и истреблять бутерброды с сыром и телятиной. Послышался стук в дверь, и кельнер вернулся. В руке он держал квитанции и улыбался. «Мы сейчас разглядели в конторе квитанции. По этим квитанциям вы можете получить ваш багаж и вещи только в Берлине, а не здесь», — сказал он по-немецки, кладя квитанции на стол. Супруги в недоумении глядели на него и не понимали, что он говорит. «Коля, ты не понял, что он говорит?» — спросила мужа Глафира Семеновна. «Я решительно ничего не понимаю». «А мне-то откуда же понимать, ежели я немецким словам в лавке от чухон учился?» «Дурак!» — выбранилась жена и, обратясь к кельнеру, сказала. «Брингензи, брингензи багаже! Мы заплатим!» «Das kann man nicht, мадам! Das werden Sie in Berlin kriegen!» «Ну да, in Berlin. Ведь мы в Берлине. Wir in Berlin. Wir sitzen in Berlin. Hier Berlin. Hier ost die Schau, мадам. Stadt die Schau». Глафира Семеновна начала соображать и вспыхнула. «Как die Schau? Какой Stadt die Schau?» воскликнула она. «Берлин!» «Найн, мадам!» Кельнер снял со стены карту гостиницы, поднес к Глафире Семенне и указал на заголовок, где было напечатано по-немецки «Отель де Берлин ин Диршау». Читать по-немецки Глафира Семенна умела. Она прочла и вскрикнула. «Николай Иванович, да знаешь ли ты, что мы приехали не в Берлин, а в какой-то город Диршау?» «Да что ты! Неужели?» — пробормотал Николай Иванович, разинул рот от удивления и стал скоблить затылок.